«Нил, у вас все так серьезно?» — с интересом встряла тетя Фира. «Вы знаете, я не хотела вам говорить, но летом в ваше отсутствие она принимала у себя мужчину». «Спасибо, мне это уже не интересно». Оказавшись на Большом проспекте, он зашел в «Пингвин» и взял двойной кофе и рюмку коньяку. С соседнего столика ему призывно улыбнулась симпатичная румяная девушка в белой пушистой шапочке и расстегнутом белом полушубке. Нил ответил ей рассеянной полуулыбкой и поднес рюмку к губам. «Опять не узнал меня?» — кокетливо спросила девушка, пересев к нему. «Нет», — честно признался он, хотя голос показался ему знакомым. «Я же Линда». Нил замер с раскрытым ртом. Девушка сняла шапку, и по ее плечам рассыпались золотистые волосы. Нил облегченно выдохнул. «Зарецкая! Задонская!» — топнув ножкой, поправила она. «Ты вообще на редкость внимательный джентльмен. Летом к нам приезжал, так даже поздороваться не подошел». «Извини». «Извиню, если 100 мороженого купишь с сиропом». «Слушай, Задонская, а может, чего-нибудь посущественней? Шампанское будешь?» «А вот буду». Она состроила капризную гримаску. «Только сладкого и пирожного». Они пили теплое сладкое шампанское, вспоминали лето, смеялись, перемывали косточки общим знакомым. «Что-то твоя благоверная на фак носа не кажет», — заметила Задонская. «Академически взяла». «Вот как?» «А в семействе Баренцевых ожидается прибавление?» «Сомневаюсь, скорее наоборот, убавление». «Как понимать твои странные слова?» «Никак. Я сам ее давно не видел. А про академические мне в деканате сказали». «Давно не видел?» «Ничего, Баренцев, не грусти. Жена не перчатки». «А твои странные слова как понимать?» «Перчатки, если купил, так уж до самой весны таскать приходится. А жена...» «Не знаю, как ты, а я что-то проголодалась». «В чем проблема?» «Тут совсем недалеко есть несколько вполне пристойных точек. Пойдем, я угощаю». «Смеешься? Мой желудок не воспринимает наш общепит даже в ресторанном варианте». «Как ты относишься к телятине, запеченной в швейцарском сыре шампиньонами?» «Сгораю от желания познакомиться». «В таком случае я тебя приглашаю. Только по дороге заедем в гастроном. Телятину полагается запивать легким вином». Марина Задонская жила в монументальном сталинском доме, вогнутым фасадом, выходящим на Светлановскую площадь. Путь с Петроградки не близкий. Но они домчались за несколько минут на лихо остановленные ею черные «Волги». В дороге они продолжили легкий, ни к чему не обязывающий треп. Нил не без интереса изучал собеседницу. Прежде он видел Задонскую размалеванной хипушкой в драных джинсах и серенькой отличницей в строгом платьице, мало чем отличающимся от школьной униформы. Теперь она представала перед ним в новом обличии, раскованной, уверенной в себе светской девицы. И он пока не определил, симпатично ему это обличие или не очень. Квартира произвела на Нила двойственное впечатление. Просторная, обставленная добротной импортной мебелью, оклеенная рельефными импортными обоями под рогожку —